Глава 7. Они добрались бы до Москвы раньше, дня этак на два, если бы хоть кто-нибудь из них знал дорогу. Ни Михаил, ни Арсений за последние 20 лет дальше, чем за 10 верст от имения Вяземских, ни разу не уезжали, а тут Москва. Немного заплутали, немного задержались, чуточку проспали, Михаил. Уехали в другую сторону, потому что так казалось правильнее, Арсений. И иногда, останавливаясь по пути, чтобы просто поглазеть, как живут люди за пределами владений Вяземских. Не то чтобы жизнь простая в империи так уж отличалась, но для новоявленных путешественников все было в диковинку. А вот здесь не так блины пекут, а вот тут коровы рыжие, а у этого колдуна нет магических способностей, ворон и мошенник. Станет разве дворянин фокусы за деньги показывать? Это за просто так можно. Вот, например, Михаил по дороге развлекал ребятишек тем, что поднимал в воздух листики, небольшие камешки и прочую мелочевку. Дети, отродясь, настоящих колдунов не видели и смотрели на молодого красавца-дворянина, как на диво дивное. «Вы поберегли силы, Михаил Федорович», — приговаривал Арсений и качал головой. «Толку с тех сил-то», — ухмылялся Михаил и поднимал все выше и выше листья рябины, заставляя босоногих детишек визжать от восторга. С погодой путешественникам повезло. Ни дождинки, ни снежинки, ни даже ветра холодного. Солнышко будто благословляло их затею, во всяком случае, Михаилу хотелось в это верить. Как бы там ни было, дороги назад нет. «Кого я обманываю?» – ворчал про себя Михаил, сидя в бричке. «До Москвы, если верить мужикам из соседней деревеньки, оставалось около часа-двух. Как раз к рассвету и приедут. Хоть ты сейчас поворачивай. Наверное, правильнее было бы так и поступить». Но раз приняв решение, Михаил уже не мог по-другому. Да и осточертело ему, если уж совсем честно, прятаться от мира в охотничьем домике, где-то на отшибе. Да, он не голодал, рядом всегда был Арсений, но сердце-то требовало иного, на воле оно рвалось. Что бы дальше ни случилось, Михаил не собирался об этом жалеть. Да и что могло случиться? Посмотрит чуток и назад воротится. «Михаил Федорович, вы поспали, всю ночь глаз не сомкнули», — обернувшись, попенял ему Арсений. «А сам-то? А что я? А что я? Поехали лучше скорей». Арсений закатил глаза, снова повернулся к лошади, взял покрепче вожжи и прикрикнул: «Но, родимая, пшла!» Лошадь что-то недовольно фыркнула, но шаг ускорила. Миновав поля и деревеньки, наконец доехали они и до Москвы, но остановились где-то за полверсты. Белокаменная, как еще называли ее, окрасилась рассветными красками, и Михаил раскрыл рот от изумления. Он себе представлял всякое, начитавшись книг и наслушавшись рассказов Роди и Ольги Васильевны. Но то, что он увидел наяву, превзошло любые его ожидания. «Арсений, ты же видишь то же, что и я?» «Да, Михаил Федорович». Они оба замерли в немом восхищении, и даже утомившаяся лошадка, желавшая поскорее поесть, не смела и шагу сделать, хоть сочная травка росла совсем неподалеку, белокаменная. Взгляда не хватало, чтобы охватить ее всю. У Михаила гулко забилось сердце. Чувствовал. Его это место. Не там, где он прожил 21 год, а здесь, в Москве, в Первопрестольной, в Белокаменной. «Белянушка моя!» — прочувственно проговорил он про себя. «И ведь не был тут раньше никогда. Даже внутрь еще не попал, а знал. Родное это место». Откуда взялась эта уверенность, он не понимал, но точно знал, что не ошибся. И осознание того, что ее вскоре придется покинуть, болью отозвалось в душе. В конце концов, приехал он сюда тайно. Показываться на глаза Петру Алексеевичу у Михаила и в мыслях не было. Господи упаси! Да если князь прознает, что кто-то его ослушался, не сносить тому смельчаку головы. А Михаилу его голова очень даже нравилась. Да и Родю подводить не хотелось. Прямо перед отъездом Михаил попросил у него немного денег. Своих, к сожалению, У сына крестьянки никогда не водилось. Да, его кормили, поили, одевали, бричку с лошадью выдали, но чтоб деньги в руки дать, тут уж извольте. Михаил ни цен не знал, ни как вообще ими пользоваться, но не сомневался, что быстро научится. Арсений, правда, так не считал, потому что хозяин уже добрую половину по дороге детишкам-сиротам раздал. Михаил понимал, что не свои деньги раздает, но ничего не мог с собой поделать. Да и Арсений хоть и ворчал тихонько, но не останавливал его. Ладно, полюбовались и хватит, трогай, Арсений. Последнее расстояние лошадка преодолела охотно, будто понимала, что скоро получится отдохнуть. Сонная стража пропустила воздушного колдуна без вопросов. Да и какие вопросы, когда последние 5 дней со всей империи съезжались колдуны всех мастей, безродные и родовитые. А Москва-то, между прочим, стены раздвигать не умеет. Куда всех поместить? Но каким-то чудом колдуны не только находили себе место, но и горожан радовали. Дворяне, соскучившиеся по столичной жизни, пусть столица и неофициальная, с особенной прытью тратили деньги направо и налево, не сильно задумываясь, так ли необходимы им покупки. Зато потом родне и друзьям можно всегда будет сказать: «Вот, из Москвы привез». Ранним утром московские улицы пустовали, но вот потихоньку стали появляться люди. Кто-то возвращался домой после ночной пьянки, кто-то торопился на службу, подмосковные торговцы везли на вазах свои нехитрые товары, дворники проворно махали метлами на длинных палках, а булочники с лотками, полными ароматной сдобы, приманивали запахами первых покупателей. Михаил почувствовал, что сильно проголодался. «Купи калач», — велел он Арсению, — «2». Слуга выполнил приказ и передал хозяину калачи, но тот отдал ему 1 со словами: «Тебе это». Знал, что сам себе ты не купишь. Арсений только головой покачал и кивком поблагодарил. Он и вправду ни за что не стал бы тратить на себя хозяйские деньги. А калач московский очень уж по вкусу ему пришелся настолько, что захотелось второй. Михаил подумал о том же, и булочник с радостью расстался еще с 2 калачами и 6 пирожками с разными начинками. «Ох и вкуснотища!» — доедая последний пирожок, восклицал Михаил. Куда скромнее вел себя Арсений, но и он по достоинству оценил московскую уличную еду. А день ведь только начинался. Улицы быстро заполнялись, и Арсению, не привыкшему к такому количеству людей и лошадей, становилось все труднее управлять бричкой. Куда ехать, он знал лишь приблизительно, да и то только благодаря Марфе. Хоть колдуньей она и не являлась, но родни по всей империи у нее было немерено, и со всеми по возможности она поддерживала связь. Вот и сейчас бричка Михаила Федоровича Вяземского направлялась к домику самого зажиточного из родственников Марфы, купца Агафонова. Михаила встретили как родного и пообещали никому не выдавать, кто он на самом деле. Пусть и слабый колдун, а все ж Вяземский. Такие знакомства в жизни еще могут пригодиться. «Благодарствую, благодарствую, Иван Филиппович», — говорил Михаил, отведывая кушанье со щедрого купеческого стола. Арсения, ясное дело, не пригласили, но кухарка увела его на кухню, так что о нем можно было не беспокоиться. Чтоб произвести впечатление, Михаил минутой ранее остудил колдовством слишком уж горячий суп. Дочка купеческая, хоть и жила в Москве, а из дому почти не выходила. Поэтому ее магия воздушная так впечатлила, что девица потом не спускала с колдуна Вяземского восхищенных глаз. Купец же пока не определился, как к этому отнестись. И вроде породниться с Вяземскими хорошо было, да не на колдуньях они не женятся. Ладно, пусть полюбуются друг другом, а он, Иван Филиппович, зорко будет следить за молодым колдуном, чтоб дочка ему не попортил. Купец Агафонов зря волновался. Прежде всего, Михаил никогда не имел дела с невинными девицами, предпочитая в постели опытных дам. Причем желательно замужних, чтобы ничего от него не ожидали. Зная, что он из Вяземских, многие считали, что он выгодная партия, и даже не догадывались, насколько ошибались. Сын крестьянки, слабый колдун без своей земли и средств к существованию. Да, все вяземские жили хорошо, но к Михаилу это не относилось, и он давно привык к мысли о том, что навсегда останется один. И детей у него тоже не будет. Что он сможет им дать? Фамилию? А толку с нее? Если ты не колдун, то хоть изумрудовым или сапфировым обзовись, а ни денег, ни славы, ни тем более счастья это не прибавит. «Слыхали, что сегодня будет?» – спросил Иван Филиппович. Плотно есть с утра он не привык, зато по купеческой привычке с удовольствием пил чай в прикуску с булочками и ватрушками. Евдокия, жена его, сама их стряпала. «А что будет?» – Михаил с радостью присоединился к чаепитию. «Сегодня на Хитровке?» – начал было купец, но вспомнил, что гость сам говорил, что впервые в Москве, на Хитровской площади, можно будет на колдунов Кропоткиных, Юсуповых и Вяземских, конечно же, поглазеть. Слыхал я, что даже бои тренировочные будут. Неохота вам посмотреть? Встречаться с роднёй в намерения Михаила не входило. Москву посмотреть, а потом и во свояси отправиться, пока его не хватились. Вот и вся задумка. Но когда еще удастся поглядеть на Юсуповых и Кропоткиных в действии? Я посмотрел, только не хочу, чтобы меня мои узнали. «Ой, да об этом можете не беспокоиться!» Купец подул на блюдечко и с наслаждением отхлебнул чаю. «Там столько народу будет, что вас никто и не заметит. Вся купеческая гильдия туда собирается, да и другие дворяне тоже наверняка захотят поглазеть на чистых колдунов. Слушайте, Михаил Федорович, коль не тайна, а как вы, колдуны чистые, от другой магии избавляетесь?» Михаил неопределенно пожал плечами. Никакая другая магия в нем так и не проявилась, поэтому и избавляться от нее не потребовалось. «Ну, тайна так тайна», — вздохнул Иван Филиппович. «Я все равно ничего не понял. Уж извините, что спросил». «Да ничего». К полудню Иван Филиппович привел гостя дорогого на Хитровскую площадь. Часть дороги шли пешком, потому что желавших поглазеть на сильнейших колдунов Российской империи набралось очень много. И кареты с бричками еле двигались. Михаил шел и налюбоваться не мог. Все ему в Москве нравилось, душе его откликалось. И все внутри кричало: «Дом это твой!» И не хотелось думать о том, что уже завтра придется этот дом покинуть. Наверняка Петр Алексеевич не сразу же воротится, а если и сразу, то проверять, на месте ли Михаил, все равно не будет. Но задерживаться все-таки не стоило, мало ли. Михаилу, в отличие от того же Ивана Филипповича, повезло. Ростом он вышел, а потому мог смотреть на огороженную площадь поверх голов. Купец же подпрыгивал, но мало что видел. Огороженная часть площади пока была пуста, и слышались только голоса зрителей. Но вдруг заиграла музыка, хотя музыкантов не было видно. Скорее всего, их где-то спрятали, чтобы не отвлекали внимание на себя. Хотя... разве что-то может отвлечь от такого зрелища? Словно из ниоткуда, с трех сторон появились колдуны в парадных мантиях. Вяземские в небесно-голубых прибыли по воздуху и плавно опустились на отведенное им место. Кропоткиных, одетых в зеленое, принесла земля и сразу же убралась, не оставив за собой ни песчинки. А Юсуповы, чьи мантии отличались особой глубиной синего, явились в водовороте чистейшей воды, не замочившей ни самих водных колдунов, ни тех, кто находился рядом. А после, когда восторженные и приветственные крики поутихли, наступило полное молчание, перехватило дыхание у всех. В небе над площадью стали спиралью раскручиваться три потока, окрашенные в цвета Вяземских, Кропоткиных и Юсуповых. Но магия принадлежала вовсе не им. Только императорская семья владела в равной степени тремя видами магии. И вскоре, когда потоки заполнили, казалось, все небо, в самой середине сперва появилась точка, но очень быстро она обрела человеческие очертания, и вот посреди площади на мраморном возвышении уже стоял молодой мужчина в белых одеждах, так отличавших его от остальных. Еще долго потом простой люд будет говорить о том, что цесаревич будущий император Александр сошел к ним с небес. У Михаила же дух захватило. Так все выглядело впечатляюще и великолепно, но в то же время у него защемило в груди, ведь он тоже вяземский, он тоже должен быть там.